«Трогай под горку!» Григорий махнул плетью и, опережая отца, брызгая в сани снежными из-под копыт ошлепками, зарысил, привстав на стременах. «Наталью мы возьмем!» — кричал, догоняя его Пантелей Прокофьевич. «Не хочет баба у своих жить. Надысь видал ее, кликал, чтобы шла к нам». Григорий не отвечал. До первого хутора ехали молча, и больше разговора об этом Пантелей Прокофьевич не заводил. За день сделали верст 70. На другие сутки, в домах уже зажгли огни, приехали в слободу Манькова. «А в каком квартале Вешенские?» — спросил Пантелей Прокофьевич у первого встречного. «Держи по большой улице». На квартире, в которую попали, стояло 5 призывников с провожавшими их отцами. «С каких хуторов?» — осведомился Пантелей Прокофьевич, заводя лошадей под навес сарая. «С Чиру!» — густо ответили из темноты. «А с хутора?» «С Каргина есть, с Наполова, с Лиховидова. А вы откель?» «С Кукуя!» — засмеялся Григорий, расседлывая коня и щупая вспотевшую под седлом конскую спину. Наутро станичный атаман Вешенской станицы Дударев привел вешенцев на врачебную комиссию. Григорий увидел хуторных ребят-одногодков. Митька Коршунов на высоком светло-гнедом коне, подседланном навехоньким щегольским седлом, с богатым нагрудником и наборной уздечкой, еще утром прискакал к колодцу и, завидев Григория, стоявшего у ворот своей квартиры, прожег мимо, не здороваясь, придерживая левой рукой надетую на бекрень фуражку. В холодной комнате волосного правления раздевались по очереди. Мимо сновали военные писаря и помощник пристава. В коротких лакированных сапожках чистил мимо адъютант окружного атамана. Перстень его с черным камнем и розовые припухшие белки красивых черных глаз сильнее оттеняли белизну кожи и аксельбантов. Из комнаты просачивались разговор врачей, отрывистые замечания. 69. «Павел Иванович, дайте чернильный карандаш». Близко у двери хрипел похмельный голос. «Объем груди. Да-да, явно выраженная наследственность. Сифилис, запишите». «Что ты рукой-то закрываешься? Не девка. Сложен-то как. В хуторе рассадник этой болезни. Необходимы особые меры. Я уже рапортовал его превосходительству». «Павел Иванович, посмотрите на сего субъекта. Сложен-то каково?» «Да...» Григорий раздевался рядом с высоким рыжеватым парнем с хутора Чукаринского. Из дверей вышел писарь, морщинив на спине гимнастерку, четко сказал: «Панфилов Севастьян, Мелехов Григорий». «Скорей!» — испуганно шепнул сосед Григория, краснея и выворачивая чулок. Григорий вошел, неся на спине сыпкие мурашки. Его смуглое тело отливало цветом томленого дуба. Он конфузился, глядя на свои ноги, густо поросшие черным волосом. В углу на весах стоял голый угловатый парень. Кто-то, по виду фельдшер, передвинув мерку, крикнул: 4:10, слезай!» Унизительная процедура осмотра волновала Григория. Седой в белом доктор ослушал его трубкой, другой помоложе отдирал веки и смотрел на язык, третий в роговых очках вертелся позади, потирая руки с засученными по локоть рукавами. «На весы?» Григорий ступил на рубчатую холодную платформу. 5, 6,5, щелкнув металлической навеской, определил писовщик. «Что за черт? Не особенно высокий?» — замурлыкал седой доктор, за руку поворачивая Григория кругом. «Удивительно!» — заикаясь, поперхнулся другой помоложе. «Сколько?» — изумленно спросил один из сидевших за столом. 5 пудов, 6,5 фунтов. Не опуская вздернутых бровей, ответил седой доктор. «В гвардию?» — спросил окружной военный пристав, наклоняясь черной прилизанной головой к соседу за столом. «Рожа бандитская. Очень дико.